В гареме было 6 маленьких спален с крошечными прихожими для евнухов и слуг, а также покои для госпожи Рефет, большая гостиная и спальня, выходившие в маленький сад. Кира, Зулейка и Фирузи занимались хозяйством, пока не появится компетентная экономка. Амара и Айрис следили за слугами, а Сарина, как татарский надсмотрщик, за садовниками. Однажды днем во дворец прискакал всадник, его немедленно провели к госпоже Рефет. «К вечеру приедет принц Селим», — объявил он. Девушки мгновенно всполошились. Сарина пошла в сад. Фирузи поспешила на кухню, чтобы повара приготовили праздничный ужин. Амара и Айрис гоняли слуг и заставили их еще раз убрать покой принца. Кира с Зулейкой поспевали повсюду. Вернувшись в гарем, девушки отправились в купальню. Госпожа Рефет наслаждалась миром и взаимопониманием, но ее беспокоила мысль, что с возвращением принца все может измениться. Селим был приятно удивлен, увидев великолепно ухоженный дом, тетушку и 6 очаровательных девушек, которые скромно улыбались из-под тонких вуалей. «Ну как, племянник? Понравился тебе дом?» — спросила тетушка Рефет, провожая принца в его апартаменты. — Я просто изумлен. Я не ожидал, что все будет так идеально. Даже сад привели в порядок. Как вам это удалось, тетушка? — Это не моя заслуга. Селим недоуменно уставился на Рефет. — Ты что, не помнишь? Ты ведь все поручил Кире. Именно она и остальные девушки из гарема совершили это чудо. Благодари Сарину за сад, Фирузи за прекрасную еду, Айрис и Амару за послушных слуг. Зулейка занималась обстановкой, она 2 тайно ездила в Константинополь и выбирала мебель в кладовых султана. Но всем руководила Кира. Ты счастливец, что получил такой гарем. Да. Девушки кажутся умными, но будут ли они столь же искусны в остальном? Сумеют ли эти амазонки согреть мою постель? Ах, неужели ты предпочел бы 6 толстых, ленивых, эгоистичных женщин? Я прожила почти всю жизнь в Турции, и ты дурак, если не можешь оценить их. Твои девушки также прекрасны во всем остальном. Вряд ли тебя ждет разочарование. Мужчины все одинаковы. Если бы ты нашел свой дом в беспорядке, то не думал бы о постели. Селим от души расхохотался. «Тетушка», — сказал он, вытирая слезы, — «мама всегда говорила, что вы самая серьезная из близнецов. Я просто шутил». Он обнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Госпожа Рефет притворилась обиженной, но улыбка все же тронула ее губы. — По возрасту ты мужчина, но ведешь себя как ребенок. Принц довольно хмыкнул и, чтобы как-то сгладить ситуацию, спросил. — Вы поужинаете со мной сегодня вечером? — Совсем забыла. Девушки приглашают тебя поужинать в гареме, если ты не очень устал. «Соглашайся, Селим, они так хорошо поработали, чтобы доставить тебе радость, а ведь эти малышки совсем не знают тебя». «Хорошо, тетя. Я провел месяц в компании мужчин, и пора узнать своих наложниц. Скажите им, что я приду». Госпожа Рефет церемонно поклонилась и вышла. А вечером... Селим сидел во главе стола и наслаждался компанией девушек. Они были словно цветы в саду. Амара надела бледно-голубое, Сарина — светло-зеленое, Айрис — персиковое, Зулейка — ярко-синее, Фирузи — бледно-розовое, а Кира — салатовое. Их лица были прикрыты вуалями. Принц почувствовал нарастающее желание. Уже месяц он не спал с женщиной, если не считать крестьянку, которую он взял во время охоты. Как и все атаманские принцы, Селим был здоровым и сильным мужчиной. Фирузи улыбнулась ему. «Мне можно спеть для вас, господин? Это мои родные песни. Кира выучила русской и переведет их». Принц кивнул. Служанка принесла гитару, и Фирузи аккомпанировала себе. Песни были веселыми, она великолепно играла и отлично исполняла их. Кира тихонько переводила слова Селиму краснее, когда они были слишком откровенными. Принц от души смеялся, потом Фирузи запела романтическую персидскую песню о любви. Сарина тихонько поднялась и начала танцевать в такт музыке, словно предлагая себя. Селим взглянул на своих девушек. Этой ночью ему нужна будет женщина. Он давно решил, что Кира первая разделит с ним ложе. Что таится за внешним спокойствием и красотой? Он подал знак слуге и попросил пригласить тетушку в свои покои, а потом объявил, что вечер закончен. Девушки весело болтали, обсуждая принца. Они были горды собой. Их господин остался доволен. Они даже не заметили отсутствия госпожи Рефет, но вскоре она появилась. «Мой племянник пригласил девушку к себе на ночь». Разговоры прекратились, и все уставились на тетушку принца. «Кира, ты должна подготовиться. Поспеши». Под пристальным взглядом пятерых девушек госпожа Рефет подвела Киру к носилкам. Многие месяцы они планировали и думали, как это случится. Странно, но наложницы принца были рады за нее, хотя чувствовали зависть, что выбрали не их. И в то же время боялись оказаться первой. Рабы подняли носилки и быстро пошли по длинному коридору к бронзовой двери в апартаменты хозяина. Сердце Киры бешено стучало. Когда носилки поставили на пол, евнух прошептал: «Иди. Наш господин ждет от тебя радости». Кира вошла к Селиму на дрожащих ногах и словно с неохотой. В углу средней по размеру комнаты горел огонь в печи. Стены были завешаны толстыми коврами синих, зеленых и красных оттенков. Отполированные медные лампы мягко освещали спальню. Апартаменты принца отличались спартанской обстановкой, но в них было много приятных вещей. На мраморном возвышении стояла четырехугольная кровать с золотистым бархатным палантином. Справа от двери деревянный комод, а в углу низкой круглый столик, вокруг которого были разбросаны разноцветные подушки. Горели ароматизированные свечи. Комната выходила в маленький сад с видом на море. Голос принца позвал ее оттуда. «Иди сюда, Кира». Выйдя в сад, она опустилась на колени и лбом дотронулась до пола. Он поднял ее и торжественно поцеловал в лоб. «Больше не делай этого. Так поступают только служанки, а не разумные женщины». «Спасибо, господин». Он подвел ее к балюстраде. «Луна в воде не может сравниться с твоей красотой». «Спасибо, господин». Принц внимательно посмотрел на девушку. «Клянусь головой пророка, они перестарались, обучая тебя нашим обычаям». «Да, господин». На губах Селима появилась улыбка, он дотронулся до вуали, и Кира задрожала. «Тебе холодно?» «Да, господин». Неудивительно, эта одежда создана для того, чтобы подчеркнуть красоту тела, а не согревать его. На кровати шерстяная рубашка, надень ее.